эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Боровиков. Здравия тебе, Владимир. Доброго здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио. Доброго здравия, вся команда Народного славянского радио. Ведет эфир Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему реализации своего предназначения. Ну и еще такое дополнительное название, как возвращение на родную землю. Но я думаю, что наш сегодня живой эфир из цикла, когда люди, которые приходят к нам на живые передачи, на живые эфиры, на авторские передачи, рассказывают о своей жизни, как у них что произошло, новое, интересное, как они себя нашли в творческом поиске и шли к своей намеченной цели. Вот Владимир сегодня нам поведает о том, как он шел к своей цели. И вначале, Владимир, попрошу тебя немного напомнить нашим слушателям и зрителям, кто ты, откуда и как ты к этому пришел. Благодарю, Алексей. Доброго здравия еще раз. Кто-то меня, может быть, уже видел на славянском радио. Было это уже года, наверное, полтора назад, если не больше. Ну и в это время я все реализовывал свои проекты. Ну, начну с того, что коротко расскажу о себе. Я так более моменты жизненно важные, которые покажут всю суть происходящего со мной. У меня четверо детей, и я предполагаю, что это еще не предел. Я третий раз женат, ну и предполагаю, что это все-таки последний. Бог Троицу любит, как говорится. Объездил я практически полмира, разговариваю на 5 языках, родился и вырос до... Ну, рос и жил до 1996 года я в Алма-Ате. С 1996 по 1999 год был переезд в Калининград на постоянное место жительства. Ну, там я в то время решил после кризиса 1998 года эмигрировать в Канаду. Запустил процесс эмиграции, и на время ожидания с 99 по 2002 год я вернулся опять в Алма-Ату, где продолжал свою деятельность, и с 2002 года по 2021 год я жил в Канаде, в городе Монреаль и в пригородах. В 2021 году я вернулся в Россию. Год жил в Москве до 2022 года, и с мая 2022 года по настоящее время мы живем в Белокурихе. У меня два высших образования. Одно, я инженер по автоматизированным системам управления, и второе, я адвокат, высшее юридическое образование в Канаде. И одно незаконченное высшее образование – это Академия остеопатии города Монреаль. Основные виды деятельности, которые я познал, так скажем, работая руками, это я когда-то в свое время работал автослесарем, плотником, мебельщиком, краснодеревщиком, строителем. Различные специальности реализовывал и водитель очень многих категорий транспорта. Ну и последнее, если говорить о творчестве, о физической активности, ну, наверное, легче сказать, чем я не занимался, потому что если я начну перечислять, чем я занимался, очень много времени займет, я как кот Матроскин во всем известном мультфильме, и крестиком вышивать тоже могу. Вот, ну, думаю, из вышесказанного будет понятно, что я тот человек, который не боится начинать все по-новому и творить свой мир, творить мир вокруг себя, приобретая постоянно новый опыт и проходя определенные этапы своего духовного развития. Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что, конечно, люди, так скажем, которые, с которыми я встречаюсь, где бы я ни был, там, в Москве, здесь, в Белокурихе, первый вопрос, который задают, а почему же вы уехали с Канады? Там, все же рвутся, наоборот, на там, Канада, Америка, Европа. И такое непонимание. Потом, когда я говорю, что я уехал в Москву, и потом с Москвы переехал сюда, некоторые в прямом смысле слова крутят у виска. Я оставляю это людям, меня это, как бы, честно говоря, мало волнует. Я продолжаю реализовывать свое предназначение. Какие наши достижения на сегодняшний момент, на данный момент? Так как трое моих детей от предыдущих, так скажем, браков, они живут в Канаде, а в настоящее время я живу с супругой и с маленькой дочкой. В Белокурихе мы снимаем квартиру. Дочери 2 года. Квартира двухкомнатная, небольшая. Оба трудимся, очень много трудимся. И, соответственно, так как дочка еще маленькая, она только вот начинает ходить в садик, там по часу ее водим. Это дополнительные сложности небольшие вызывает. Супруга моя трудится из дома. Она репетитор английского и французского языков, что облегчает, так скажем, задачу по зарабатыванию денег. У меня свой кабинет в Белокурихе, в котором и происходит магия оздоровления и исцеления людей. В принципе, это то мое предназначение, которым я занимаюсь и реализовываю, вернее, так сказать, и стараюсь развивать его. Тоже хочу отметить, что супруга у меня тоже очень деятельный человек. Она вот этим летом организовывала в Белокурихе лагерь для своих учеников на английском языке. Очень успешный был опыт. Дети очень довольны остались. 18 человек было. Много родителей приехало вместе с детьми, которые отдыхали здесь. И открыли для себя, так скажем, наши места алтайские. Довольно-таки значимый опыт был для нас обоих. Что же меня привело, так скажем, Белокуриху, это основная причина, это создание моей здравницы, в которой я буду помогать людям оздоровляться и исцеляться. Сейчас у нас в собственности 64 гектара земли в предгорьях Алтайских гор, в 12 километрах от центра города Белокуриха. Уже получены разрешения на строительство капитального дома и, так скажем, дачных домиков, гостевых домиков, которых будет 4. На земле очень довольно-таки много было произведено земельных работ, потому что вся земля, все участки находятся на склонах, так как это предгорье. Надо было и дорогу пробивать в 300 метров, и площадки для строительство подравнивать. Также мы пробурили скважину 80 метров глубиной, подвели вот недавно электричество, тоже надо было вести 1,5 километра. Ну и мы еще попали в то время, когда это практически ничего не стоило. Сейчас поменялись условия, и сейчас, конечно, это уже стоит намного дороже. Что было еще сделано? Это проводка коммуникаций, вода, электричество подземные и канализационные трубы были проложены. Это вот все основное, что мы сделали за один год. Что нас очень радует в Белокурихе, в Алтае, в Алтайском крае? Ну, прежде всего, это природа, это погода, воздух, натуральные пищевые продукты. Белокуриха — маленький городок, все в шаговой доступности находится. И несмотря на то, что наш ритм жизни очень плотный, он размерен, и здесь нет суеты, если сравнивать, допустим, с Москвой, хотя там тоже ритм был довольно-таки размеренным, но вот сам ритм города и суета, транспорт, пробки постоянные, конечно, это, ну, влияет очень сильно на, так скажем, то, что я называю суетой. Но также есть определенные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но основная сложность – это очень большие расходы. Именно в нашей ситуации, так как во время строительства нам сейчас приходится снимать квартиру, снимать в аренду кабинет. И, к сожалению, все это не так дешево, как хотелось бы. Цены, кстати, не намного дешевле, чем в Москве. Ну и надо отдать должное, что Белокуриха все-таки это курорт всероссийского значения, поэтому тут немножко ценник приподнят на аренду. Другая сложность, с которой я сталкиваюсь, так скажем, наверное, это мой идеализм, который не дает мне возможности чаще всего расслабиться и принять какие-то вещи, как они есть. Приведу такой простой пример. Когда мы приехали сюда, мы все-таки думали что-то купить, уже готовое строительство. Меня супруга планирует открыть здесь школу семейного образования. И мы думали купить небольшой дом, потом, когда вот свое все построим, туда переедем, а дом в Белокурихе, вот он будет под школу. Но после того, как я посмотрел качество, с которым здесь люди строят, к сожалению, ну, я был немножко расстроен и удивлен, потому что, ну, покупать что-то явно не хотелось. Легче, наверное, все-таки строиться самому, хотя, ну, если ты хочешь жить в таких условиях, в которых ты сам хочешь жить, так скажем, то лучше, конечно, построиться самому. Опять же, вот со стройкой, в чем я столкнулся, тяжело найти хороших специалистов, которые, ну, так, более-менее приемлемую цену, так скажем, держат, потому что, ну, очень много, так сказать, людей, которые халтурят, к сожалению, с этим все сталкиваются. И также людей, у которых, как говорится, руки золотые, чтобы их найти, это у них все расписано, и это долгое время, надо заранее заказывать. В общем, довольно-таки сложно. Поэтому приходится все делать самому. И все, что вот пока делалось, все делалось мной лично. ну, включая там какие-то работы, допустим, экскаваторщиков, которые земляные работы, которые я не делал сам, приглашал экскаваторщика. И ну, были друзья, некоторые работы помогали мне тоже делать. Ну, вот это вот основное, так скажем, к чему мы пришли, и те достижения, которые мы достигнули, на которых стоим. Как все происходило? Ну, по своей натуре, опять же, как вы поняли, я человек очень позитивный, не боюсь менять все в своей жизни, и не боюсь трудиться и создавать свою жизнь. Поэтому везде, где бы я ни жил, когда бы я ни жил, я жил хорошо, в моем понимании. В Канаде, Канада явилась не исключением. Там все-таки я отучился на адвоката, стал адвокатом. Я там очень много у меня было увлечений. И как бы одновременно и была семья, дети росли, и все удавалось, на все хватало времени, и все удавалось делать. И несмотря на то, что я учился очень много, я работал на двух-трех работах, как и все в Канаде в основном. И все равно хватало времени на и на увлечения, и на какие-то радости жизненные и тому подобное. Почему я решил вернуться из Канады? Ну, опять же, это вопрос реализации моего предназначения, потому что в какой-то момент я почувствовал, что реализовать я его смогу только на земле своих предков, то есть в России. И это тяжело, может быть, объяснить в двух словах. Я пытаюсь так это объяснять людям. Вот представьте, что вы выходите на там, природу, едете куда-нибудь на природу в Канаде. Она очень красивая. Но она как снежная королева, она очень красивая и холодная, она недушевная. И чтобы ее прокачать, чтобы с ней выйти на какой-то диалог, ну, требуется, я не знаю, моей жизни хватит или хватило бы или нет. А наша природа, наша земля, она изначально она настолько душевная, она настолько открытая, она настолько прекрасная, дарящая, так скажем, все свои силы, что ну, как раз-то у меня было понимание такое, что именно здесь я смогу реализоваться полностью. И также дело касается приобретения навыков, каких-то практик, знаний. Все-таки у меня в голове сидит матрица сознания русского народа и других коренных народов России, так скажем, ну или бывшего Советского Союза, так как я родился в Казахстане, я очень с тюркоязычными народами близок тоже, я понимаю их. И вот это вот пути осознания, пути принятия информации, пути развития, они намного легче происходят здесь, именно для человека, который себя считает русским в душе, и, ну, тем более, если он славянин. Почему я выбрал Алтайский край? Тут получилось так, что в детстве когда-то меня мама привозила в Белокуриху, в детский санаторий. У меня были проблемы, мне в роддоме содрали ноготь с пальца, и у меня было сепсис, заражение крови, где мне делали 4 переливания крови. И после этого у меня была очень сильная пищевая лекарственная аллергия до 18 лет. И меня мама возила то-то туда, то-то сюда, по разным санаториям, чтобы как-то с этим делом справиться. И я был в Белокурихе, и вот с тех пор у меня к этому месту появилась какая-то привязанность, и все время, где бы я ни встречал слова Алтай, Алтайские горы, там Восточный Казахстан, он тоже Алтай. У меня всегда это ассоциировалось с каким-то местом силы для меня. И, соответственно, когда я решил переезжать, возвращаться, у меня как бы даже вопроса не возникло, куда ехать. Это однозначно была Белокуриха, ну, Алтай, так скажем, не совсем Белокуриха, но в основном Алтай. И, но я попробовал, мы побывали, съездили с женой в Крым, отдохнули там, чтобы увидеть что-то другое, как мы почувствуем себя в другом месте, которое тоже очень сильное место энергетически. Но как-то вот Крым, допустим, для нас не вошел, несмотря на то, что это море, это там, другая погода, это, ну, есть свои плюсы. Но для нас, для меня это было не по душе. Вот. И, соответственно, что хотелось реализовать изначально, это здравницу. Сначала были планы чуть-чуть побольше, потом, в общем, я хотел здесь строить гостиницу, довольно-таки большую, потом понял, что это не мое, то есть большой бизнес, ну и вообще понятие бизнес это не для меня. И поэтому вот сконцентрировалась вся идея на усадьбе здравницы. Но уже после переезда, будучи в Москве, и когда я начал изучение более глубокой славянской культуры, ведической культуры, у меня появилась идея со временем создать общину. Потому что я думаю, что это тот образ жизни, который именно в будущем будет спасать человечество и позволять ему выживать. Сейчас мы очень сильно разобщены, очень индивидуальны, каждый в своем деле. Ну и мы видим, что если мы будем так продолжать, то крах человечества, он не за горами. Поэтому община – это, так скажем, идея номер два, но которая выйдет, я надеюсь, что через усадьбу здравницу. Немножко попозже я объясню. Переехали мы с Канады в Москву. Получается, я с Канады в Москву, у меня жена москвичка. Там был кабинет свой, я снимал, начал там тоже делать массажи, сеансы проводить, на занятия на тренажере провила. И довольно-таки неплохо все было, даже была мысль задержаться немножко в Москве, потому что, так скажем, денег не было тех, которые бы позволили вот так приехать и все построить с нуля и до конца. Но где-то в душе было понимание, что если я сейчас останусь в Москве и начну зарабатывать деньги, то, во-первых, это может затянуться не на один год, а на больше, потому что аппетиты будут расти. А во-вторых, я потеряю время, очень драгоценное для меня, для моего развития духовного, внутреннего, для познания самого себя. Поэтому все-таки мы приняли решение не задерживаться в Москве. И несмотря на финансовую, так скажем, выгоду, а сразу переезжать и начинать здесь, как бы не было сложно. Также хотелось бы сказать об энергетике больших городов, которая тоже довольно-таки очень негативно влияет. И больше всего, на что она негативно влияет, это, конечно, на здоровье человека. И здоровье – это то дело, которое в моей, так скажем, профессии, в том, чем я занимаюсь, я не хотел бы, так скажем, рисковать слишком сильно, потому что если я помогаю людям быть здоровыми, ну, то мне в первую очередь надо быть самому здоровым человеком. И чтобы это люди видели, и через это просыпается доверие определенное людей, которые ко мне приходят, так скажем, на сеансы. Насчет земли. Землю я еще нашел, будучи в Канаде. Нашел через Авито, совершенно случайно. Ну, когда я увидел фотографии, когда я увидел местоположение, какое-то такое было внутреннее чувство, что все, это здесь, это будет наш дом. А с какими первыми сложностями пришлось столкнуться? Ну, во-первых, как я говорю, у меня были планы более грандиозные, потому что был, так скажем, ресурс финансирования. Человек, которому я помог очень сильно со здоровьем в Канаде, состоятельный, он сначала хотел помочь, но после того, как мы приехали сюда, начался ковид, начались санкции и тому подобное. Ну, и, в общем, человек передумал, испугался всех этих проблем, ну и, соответственно, с финансированием немножко у нас появились сложности. Но, несмотря на это, землю, которую мы покупали, люди, которые ее продавали, оказались очень добрыми, открытыми, порядочными людьми, и мы ее купили в рассрочку. Что намного сильно облегчило, так скажем, наш дальнейший путь. Вторая сложность, с которой мы столкнулись, это было то, что земля являлась, предназначение земли – это сельхозназначение. И во время переоформления, кстати, очень полезная информация на будущее для всех, мотайте на ус. Во время переоформления мы продавцы не уведомили местные органы власти и Министерство сельского хозяйства о продаже земли, потому что у всех есть приоритетное право на покупку земли, и у нас, получается, застопорилось на несколько месяцев переоформление только из-за того, что нужно было делать уведомление. Но без всяких проблем, как бы, уведомления были отправлены, и районная администрация, и краевая администрация, и Министерство сельского хозяйства не захотели покупать, использовать свое право покупки, приоритетной покупки земельных участков, и поэтому мы ее без проблем также купили. Это все происходило, если по временным рамкам смотреть, в феврале 2021 года. То есть февраль 2021 года, вот мы второй раз, мне пришлось приезжать в апреле 2021 года, чтобы продолжить переоформление. И, соответственно, так как на тот момент еще не было закона, который позволял строительство на сельхозземлях, нам пришлось выделять участок 2,5 гектара, по-моему, есть тоже такой закон, минимальное выделение. Мы отмежевали 2,5 гектара участок, и который мы решили перевести в садоводство и огородничество. Это такая там 13.2, очень важная тоже деталь. И на этом участке можно строить капитальное строительство и можно прописываться. Нас тоже очень многие пугали, что такое невозможно, вы никогда не переведете в СНТ, так скажем, землю. Ну, дорогу осилит идущие, написали заявление, отмежевали, написали заявление, и нам ее перевели. То есть все официально, строиться мы можем официально. И мы получили таким образом разрешение на строительство, тоже официальное. Но все вот это вот дело заняло у нас практически год. Только к февралю 2022 года мы получили все разрешения, все переводы и закончили переоформлять земельные участки. То есть вот поэтому, в принципе, мы и прожили один год в Москве. В апреле, получается, месяце мы заключили договор, так как уже это была земля СНТ, мы заключили договор с соцсетями, чтобы нам провели электричество. И как я уже говорил, что мы попали еще в то время, когда нам это стоило всего там, 1,5 километра линии электропередач, нам стоило всего там 52, по-моему, тысячи. На сегодняшний момент это уже стоит около 3 миллионов, и вроде как даже, может быть, с 1 января это уже как бы уже не было 100% человек должен платить, то есть теоретически точно не могу сказать, но теоретически сейчас это уже может быть стоит 10 миллионов, то есть полная цена этой линии электропередач. О чем хотелось бы сказать, чтобы тоже я часто слышал такое мнение, что вы туда приедете, там вас никто не ждет, с вас там все будут тащить, просить там какие-то, я не знаю, взятки там, ну и тому подобное. То есть и вот об отношении административных органов власти и, так скажем, ну, состоятельных людей к нам. Опять же, это вот наш личный опыт. Когда мы приехали в районную администрацию, там, где находится земля, зашли прямо к главе районной администрации, нас приняли с улыбкой, очень добродушно женщина. Мы рассказали о своих планах. Человек на нас смотрел и говорит, ну, пожалуйста, делайте, что хотите в рамках закона. Везде вам будет зеленый свет. Только одно, говорит, не делайте, не просите денег. Потому что бывали у них уже люди, которые приезжали вот с такими вот большими планами. Ну и в итоге просили денег, выделялись какие-то деньги. И так это все уходило в никуда, и никаких планов не было реализовано. То есть, и вот на сегодняшний момент, как бы, это обещание выполняется, то есть, везде зеленый свет, я говорю, и землю нам перевели, и разрешение на строительство мы получили, и все, никаких препонов, никаких заковырок, люди очень добродушно относятся, вообще отношение вот очень приятное, человеческое отношение. И что можно тоже сказать, то есть я не могу сказать обо всех, так скажем, сильных мира сего, но общались, допустим, с владельцем, тут есть санаторий «Россия», и меня познакомили с ним. Очень довольно-таки влиятельный человек здесь, и он тоже сказал, что такой разговор был, то есть, пожалуйста, все вопросы, которые он сможет помочь решить, он поможет решить, но только денег не надо просить, сразу это, видимо, они уже не раз на этом прогорели, вот. И, честно говоря, так все и происходит. То есть ни разу мы не столкнулись с тем, что кто-то начал ставить какие-то препоны и какие-то сложности создавать ради того, чтобы что-то получить. наоборот, очень были приятно, порадовало нас отношение людей, что вот именно развивайте, это наша земля, это наш район, и мы будем рады, если вы будете, приедете, что-то будете развивать, что-то будете здесь делать, пожалуйста, делайте, творите, только поменьше языком трепите, как говорится, а больше делайте. И надо сказать, что мы здесь не одни такие. Насколько я знаю, только вот в Белокуриху и недалеко от Белокурихи, в пределах, так скажем, 100 километров, переехало, по-моему, 90 семей только из Германии. То есть многие вернулись, потому что они здесь жили раньше, лет 20-30 назад. Кто-то приехал просто, потому что считает, что здесь будет лучше. Потихоньку знакомимся с этими людьми. Люди все деятельные. Тоже создают разные производства, сады разводят, ну, в общем, занимаются, приехали не просто так, что вот нам тут сейчас кто-то обеспечит хорошую жизнь. Нет, люди приехали сюда, и люди творят свою жизнь, и это очень приятно. Также есть у меня друг здесь, который вернулся из США, у него сейчас он занимается животноводством, и там тоже около 300 гектар земли, и коровы, и овцы, и кони, и свиньи, и козы, в общем, там чего только нет. И человек реализовывает тоже свою жизнь, как он видит и считает нужным. И есть люди даже с Австралии, то есть, зная вот одну женщину, которая русскоговорящая, так скажем, вернулась с Австралии. Ну и тут очень нашумевшая такая есть семья австралийцев, коренных австралийцев, которые переехали с Австралии, которые говорят, что Австралия катится в трам-тарары, и только Россия – это то место, которое, где люди же будут жить в будущем по-человечески. Вот, очень интересные люди, три поколения переехало, получается, там дедушка с бабушкой, дети и внуки. И ничего, живут, трудятся, изучают, учат язык, очень открытые люди, деятельные люди, в общем, надо отдать им должное. Как относятся местные люди, так скажем, мы поговорили, ну, затронули, я затронул вопрос в администрациях, но надо сказать, что и обычные люди в деревнях, в поселках, в городе относятся, наверное, процентов на 80 очень хорошо, очень позитивно. Не все понимают, как можно было поменять там Канаду или Москву на Белокуриху, но это не влияет, так скажем, на отношения. Очень редко встречается, но очень редко зависть. Я думал, этого аспекта будет немножко побольше, но его на самом деле не так много. Аспект присутствует в Белокурихе, потому что здесь очень большая конкуренция, так скажем, зарплаты маленькие и большая конкуренция, чтобы, так скажем, заработать какие-то более-менее стоящие деньги. Поэтому, может быть, отсюда какая-то есть зависть и иногда нежелание помочь. Но, как я уже говорил, это очень-очень-очень редко. И опять же подтверждается мое как бы мировоззрение, что жизнь — это зеркало. Как ты посмотришь в это зеркало, то тебе и аукнется. То есть, если ты с людьми открыт, душевен, то так люди к тебе и относятся. И ну, на самом деле так, с кем бы я ни сталкивался, то есть очень редко, когда это какое-то такое закрытое отношение, и то ты понимаешь чаще всего, что у человека просто какая-то неприятная в жизни произошла, это не потому, что он, ты ему не понравился, а потому что у него сейчас какой-то такой вот сложный период. Но в основном очень-очень приятное отношение, люди помогают, люди идут навстречу. Хотя, говорю, наслышан был очень немало разных историй, и включая родственников и знакомых, которые тоже мне, там, живя в больших городах, крутили у виска, говорили, ты что, куда едешь, в глубинку едешь, на землю едешь, да ты даже не представляешь, что там такое. Вот как раз то, что представлял, то и получил. Все прекрасно и хорошо. И самое главное, что приходит осознание, ну, у меня такое, что люди начинают просыпаться, люди начинают меняться. То есть очень много людей деятельных появляется вот в простых деревнях. Приведу вот буквально несколько примеров. Искал хорошего сварщика, который там заварит, приварит оголовки к сваям. 60 оголовок, то есть, ну, и в Белокурихе начали цены загибать, неподъемные, так скажем. Да, я понимаю, сварщики высококвалифицированные, там варят очень хорошо, но как бы с оголовок сваи приварить там не нужно очень хорошо, и, конечно, это не стоит тех денег, которые они просят. Ну, вот мне посоветовали обратиться к одному молодому мужчине, там около 35 лет. И цена приемлемая, и работу сделал он очень быстро и качественно, и хорошо. И когда начали с ним общаться, человек говорит, ну вот там еще несколько лет назад он пил беспробудно. И тут в какой-то момент пришло осознание, что как бы жизнь-то мимо проходит. А он перестал пить, отучился на сварщика, начал варить, и ему все говорят, что он сварщик от Бога, он реально сварщик от Бога. Пользуется спросом, как бы у него есть увлечение, он начал ремонтировать мотоциклы, свой гараж сделал для мотоциклов, и жизнь вообще преобразилась очень-очень сильно. И с человеком не просто... Как бы это вот человек с деревни, это человек с глубинки, но с ним можно было поговорить на довольно-таки широкие темы, и очень приятное общение было. Но больше всего, что меня удивило, я когда его приехал забирать с нашей земли, он выходит, у него такая охапка трав и цветов, и я говорю, это что, жене? Говорит, не, говорит, у меня жена такое это не употребляет, говорит, это у него бабушка была травница, знала очень много трав здесь местных, и вот она его научила. И вот он мне ехали домой, он мне рассказывал про каждую травку, которую он там сорвал, для чего она, что она. И ну, ты понимаешь, что люди-то, они на самом деле очень глубокие, очень знающие, и, слава Богу, просыпающиеся. Также еще один пример могу привести. Человек привозил мне кольца для септика. И тоже разговорились. Человек, ну, там, плохо, хорошо, я об этом не сужу. Ну, в общем, он решил создать свой сорт виски. И вот он начал садить деревья, выращивать там яблони, там другие фруктово-ягодные, так скажем, культуры, чтобы вот создать свой сорт очень определенный, какой он хочет виски. И вот он, у него это вот как детище, и вот он этим живет, и творит, и созидает, и изучает, и ну очень было, честно говоря, вот он реализовывает свое предназначение таким образом. То есть, может быть, оно не очень, так скажем, хорошо для здоровья, но человек этим прям горит. И для меня это вызывает большое уважение. Также могу сказать про своего экскаваторщика, который там парень копал. Тоже очень деятельные люди, очень приятные, очень... Ну, самые, в общем, у меня положительные эмоции по тем людям, которые здесь проживают. И я думаю, как бы это везде так. Везде так, просто надо это в людях видеть. И люди будут открываться. Люди просыпаются, и мы идем туда, куда нужно, к хорошему. И тут хочу плавно перейти к созданию общины, потому что тема такая довольно-таки насущная. Очень много и на славянском радио говорится об общинах. И здесь я встречаю очень много людей, которые либо пробовали, либо в процессе создания общин. Тут есть, кстати, вот недалеко в Солоновке славянская община. И как бы у меня планы в будущем создать общину. И пришло... потихоньку понимание, почему на данный момент этот вопрос пробуксовывает, почему очень тяжело создать общину, те общины, которые создаются, чаще всего разваливаются, либо они приобретают более такой какой-то коммерческий характер. И натолкнуло меня на мысль, познакомился я тут с одним парнем. Он с Новосибирска. Сейчас он, кстати, переехал в другой там, город, по-моему, во Владимир. Заговорили о славянстве. Приятно, что там побратима встретил, можно поговорить про славянство. В общем, очень прекрасно побеседовали. Он мне задал такой вопрос. Владимир говорит, а вот скажи, какой бог главный, выше всего? Вот он говорит, он считает, что Велеса такого бога не было там. И вот даже бог это там высший бог. Я говорю, ты о чем? Как это можно вообще, какого-то бога ставить выше которого, какого-то ниже и тому подобное? То есть разве в этом смысл ведической культуры? Я говорю, представь, у славян каждый бог – это проявление энергии Творца. Есть человеческий образ, видимо, наш какой-то предок, который мог управлять этим проявлением, этой энергетикой, мог взаимодействовать на полном уровне, допустим, Велес, он с природой, даже бог там с силой и тому подобное. И это вот проявление Творца, олицетворенные в божествах в ведической культуре славян. То есть вот ты берешь и вытаскиваешь из этого вот одного персонажа и убираешь. Все разрушится, матрица разрушится. То есть ты не можешь что-то вытащить и сказать, это не важно, этим можно пренебречь. И тут я понимания не встретил, хотя он, конечно, задумался об этом. Но большого понимания, так скажем, я не встретил. Все равно человек остался сомнением, что вот каких-то богов не существовало, какие-то боги существовали, кто-то выше, кто-то ниже. И пришло у меня осознание того, что вот культ ставится на первое место. И все базируется на культе. Без разницы, честно говоря, каком, культ христианства, культ славянского течения, там, допустим, инглингов или других славянских течений, или культ мусульманства, любой религии. То есть, когда вот на религии, на культ все ставится, то тогда получается, что люди разъединяются. То есть неважно, ведь как человек настраивается на то, чтобы действовать, то есть через какой-то эгрегор он к этому подходит, или через какие-то естественные знания, естественные практики, так скажем, и тому подобное, медитация это, либо это молитвы, либо это ну, что-то еще, какие-то трансовые состояния. То есть самое главное, что человек поднял в себе с помощью каких-то культов те жизненные силы, которые ему позволят творить, и чтобы он начал воплощать эти жизненные силы, то есть чтобы он начал действовать. И вот по результатам его действий, как бы о нем можно сказать, вот он как бы хороший человек или там нехороший, с ним можно дела делать или нельзя дела делать. В общем, как-то, ну, судить, наверное, плохое слово, не, ну, неподходящее слово. Ну, вот как-то оценить возможность взаимоотношения с этим человеком. Но никак не по культу, который он исповедует, с которым он входит в то или иное состояние. А когда культ выходит на первое место, то тогда, конечно, очень сложно найти вообще какое-либо взаимодействие. То есть вот насчет общины, скорее всего, это одна из самых главных, одно из самых главных препятствий, наверное, которое преследует. Ну, будут люди встречать на своем пути. Второе препятствие – это, ну, наверное, инфантильность людей и нежелание брать ответственность за свои действия. То есть любое начинание какое-то ну, подразумевает определенное вложение своих каких-то усилий и ответственность за те действия, которые ты делаешь. То есть, ну, вот на первый взгляд, не все люди готовы сейчас брать эту ответственность. Ну и, соответственно, не хватает силы воли. Лень, матушка, вот лучше там посидеть, там пивка попить около телевизора, зачем там напрягаться и что-то слишком много работы. То есть надо и жить, жизнь-то протекает мимо, когда человек трудится и что-то созидает. Ну, такое вот мировоззрение, к сожалению, тоже присутствует. И, соответственно, не хватает немножко духовного развития, потому что именно духовное развитие, когда уровень духовного развития – это вот насколько человек готов жить не для себя, а для какой-то идеи, общей идеи. И тут духовное развитие немножко хромает в этом отношении. И исходя из всего этого, как я вижу создание общины, ну, в первую очередь нужно, чтобы деятельные люди, я уверен, просто уверен, что таких, как я, очень много людей, то есть, которые могут вот так вот уехать и начать что-то создавать, и не просто начать создавать, а чего-то добиться. Но когда люди добиваются, чтобы это не уходило в коммерцию, это не уходило в, ну, так скажем, чистый бизнес и ничего личного. То есть, ну, однозначно нужна какая-то база, допустим, финансовая для поддержания жизнедеятельности, даже того, что человек создал. И, допустим, для меня это будет здравница. То есть люди будут приезжать, ну, люди будут нуждаться за определенную плату, вот, допустим, в еде, в каких-то дополнительных услугах, которые я не в силах буду оказывать. То есть, и получается так, что мне нужно, хочу я того или нет, но искать единомышленников, которые, допустим, будут обеспечивать едой тех людей, которые будут приезжать. Ну вот это уже, так скажем, если я таких людей найду, потихонечку будут, скорее всего, я их найду. Вопрос, согласятся ли они, как бы, пойдут ли они дальше к общине, ну, тут посмотрим. Ну, допустим, какую-то мини-ферму открыть, земель, и у меня, как бы, у нас получается немало земли, и рядом еще продается очень много земли. То есть можно, допустим, мини-ферму создать, которая вот уже будет, пожалуйста, люди приезжают, им нужно питание, то есть и не нужно искать рынок сбыта, он уже есть. То есть вот тебе стартовые, как бы, подъемные возможности. А там дальше создал свою ферму, мини-ферму, пошел избыток, пожалуйста, продавай, пожалуйста, зарабатывай, то есть в этом никаких проблем нет. Также, допустим, дальше что-то, ну, более там глубокое. Лошади, ну, к примеру, там мини-ферма, там сады и огороды, к примеру, растениеводство, ферма растениеводства — это одно направление, ферма животноводства — это другое направление, ферма, там, я не знаю, лен выращивать и там, может быть, какое-то производство поставить для одежды и тому подобное. Все это со временем возможно, да, это будет брать времени, но все это со временем возможно. Опять же, как только начнут люди потихонечку, у них будет желание присоединиться, нужно будут строители, которые дома строят, которые что-то делают, ремонты производят и тому подобное. То есть в голове у меня идея такая, то есть как вот раньше было, к примеру, приезжает, вот едет какой-то специалист по той или иной причине, уехавший со своего места, допустим, живет семья Кузнецов в одной деревне, ну и там один из сыновей, так как ему, он хороший кузнец, но слишком много кузнецов на деревню на одну, ну вот он решил поехать, попытать счастье где-то в другом месте, вот он приезжает в другую деревню и говорит, вот я кузнец, очень хороший кузнец, вот умею делать то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Там круг собрался, решают, нужен нам кузнец или не нужен. Да, нам нужен кузнец. Хорошо, покажи, что ты умеешь. Человек показывает, что ты умеешь. Хорошо, решили, что такой человек, такой кузнец нам нужен. Собрались всем миром, построили ему хоромы, построили ему дом, дали ему надел земли. Пожалуйста, живи, твори у нас, так скажем, в деревне. Ну и вот по такому принципу, то есть когда не просто люди, которые вот мы бы хотели жить хорошо и хотели бы жить вот в таком сообществе, в такой общине, нет, а люди, которые реально могут что-то сделать и которые делают, то есть... И надо, чтобы люди к этому приходили все, чтобы заканчивалось разглагольствование, так скажем, а люди понимали, что самая главная цель – это что-то сделать, сделать наш мир лучше, и делать, и получать результат. И вот когда такие люди будут объединяться, вот тогда и будет возможность создавать общины, так скажем, которые будут жизнеспособны. Так, что еще хотел добавить? Ну, я надеюсь, что все-таки будут какие-то вопросы, что если я что-то не затронул и будет что-то интересно, чтобы я рассказал. Да, еще вот то, что про общину хотел сказать. Конечно, идея конечная, чтобы община была, ну, практически на 100% жизнеспособная и могла находиться в автономном режиме, то есть сохраняла свою жизнеспособность в автономном режиме. Но мы мы живем в том мире, в котором мы живем, мы часть системы, как бы то ни говорилось, что надо создавать что-то другое и отходить от этой системы, но мы ее не можем разрушить, потому что это наше государство. И, соответственно, его даже не должно быть желания разрушать какое-либо. То есть надо с ним, надо с системой сотрудничать, содействовать. И поэтому, несмотря на стремление к автономии, нужно понимать, что сотрудничество и содействие с системой, оно должно быть и оно должно развиваться в благом направлении и для государства, и для общины. Это очень-очень важно тоже понимать, потому что, как говорится, жить в лесу и молиться колесу, конечно, проще, но будет ли это во благо и будет ли это жизнеспособно, у меня большой вопрос. Заключительное слово, в принципе, для чего я делаю мою презентацию, мне бы хотелось людей побудить не бояться начинать творить, созидать, несмотря ни на какие сложности. Если вы идете по пути, вам будет все помогать. Боги наши будут помогать, Земля Матушка будет помогать, все будет вам в помощь. Никто не говорит, что этот путь будет легкий и на раз, два, три всего можно будет достичь. Но в этом, наверное, есть удовольствие, потому что если все получать легко, то это и цениться не будет. А когда человек преодолевает трудности, во-первых, это красота его жизни внутренняя, он чувствует себя живым. Только в этом случае, как мне кажется, преодолевая определенные трудности, это вот тут вот я хотел бы привести пример, вот когда на правило человек висит, и вот он уже не может, сам, когда я вешу, так скажем, занимаюсь на правило, вот уже там 10, 12, там 14 минут висишь, уже все, уже как бы ни сил нет, ничего, ты опускаешься, и вот это вот состояние счастья, оно присутствует, и оно присутствует, ты понимаешь, что оно присутствует из-за того, что ты сейчас очень сильно много потрудился и преодолел себя, превозмог свои силы какие-то. И когда вот я заостряю внимание людей на вот этом моменте, люди вот как раз-то понимают, что такое настоящее счастье. И это очень приятно. То есть хотелось бы побудить людей, я еще раз повторюсь, на действия. Первое. Второе. Поиск единомышленников. То есть если кому-то что-то понравится в моих идеях, в моих замыслах, пишите, выходите на контакт, я с удовольствием пообщаюсь, поделюсь опытом. Более конкретно, может быть, какие-то вопросы будут. Я человек очень открытый. И, конечно, не у всех, может быть, есть такая база в том плане, то, что вот я занимаюсь оздоровлением, уже там около, там, в сумме, может быть, 3000 человек прошли через то, что я делаю, людей. Очень много людям я помог, но это я считаю, людей, которые жили и живут в Канаде, и здесь уже, в России, я довольно-таки, может быть, там до 1000 я еще не дотянул, в основном это в Канаде люди были, но уже хороших несколько сотен людей, так скажем, есть. И что мне дает уверенность, это то, что как бы есть результаты моей деятельности, я их вижу каждый день, каждый раз, когда человек приходит ко мне, и в этот же день, и человек видит результат, и я вижу результат, то есть мне это дает уверенность в том, что я делаю. Но ведь это же в любом деле, который бы человек ни делал, чем бы он ни занимался, это так. То есть результат можно видеть каждый день, и этот результат, надо только на нем акцент ставить, что он есть, и ради вот таких результатов жить и продолжать жить, творить. И вот этот вот, ну, так скажем, идея поиска единомышленников, она у меня тоже открытая. Потихонечку здесь люди появляются очень много, допустим, в Белокуриху приезжаю из других регионов, я общаюсь с людьми, тоже люди загораются, тоже мы общаемся, налаживаем контакты, и это очень радует. Но чем больше будет единомышленников, чем больше будет обменом опыта, возможность обменяться опытом, тем, я думаю, будет благостней для всех. Ну и, наверное, я закончу на этой ноте мою презентацию. Алексей. Благодарю, благодарю, Владимир. Очень интересный тебе рассказ о своем пути. Много ты... Путь был нелегкий, путь был тернистый, но все-таки ты шел к своей цели целенаправленно. Не останавливаясь, также слушатели и зрители в нашем чате желают тебе счастья на родной земле, благодарят тебя за рассказ и желают тебе удачи в твоем деле по жизни. Ну, а вопросы. Я сейчас задам пару вопросов, и мы перейдем ко второй части, где наши слушатели и зрители задают вопросы. Ну вот ты упоминал такое слово при общении с людьми, да, что есть некая конкуренция. Вот как, на твой взгляд, избежать этой конкуренции? Какие шаги, на твой взгляд, нужно сделать, чтобы конкуренции не было? Очень хороший вопрос, очень жизненный вопрос. Вообще, это еще в Канаде, я, честно говоря, понял. Ну, представьте, человек, который приехал, у которого всегда были сложности по жизни с языками, то есть я не могу, да, я разговариваю на 5 языках, но я не могу сказать, что это мне очень легко давалось. И вот я отучился на адвоката и начал работать в Канаде адвокатом. То есть вот иммигрант, для которого французский, на французском я там больше дела вел, французский далеко не родной язык, и вот как конкурировать с местными, которые, ну, у которых априори ты на 10 шагов впереди тебя. Ну и вот когда я начал трудиться, и когда оно все пошло, и пошло так хорошо, что я даже об этом и не мечтал, честно говоря, и мне пришло понимание, что конкуренции не существует. На самом деле ее нет. То есть это есть наши страхи, которые мы вгоняем, ну вот, которыми мы загоняем сами себя. Конкуренции не существует. Конкуренция — это страх человека не выжить в капиталистическом обществе, в котором, ну, которое живет по определенным законам рыночной экономики, так скажем. И вот это не что иное, как внутренний страх. Потому что вот с тем же самым тренажером правило. Вот сколько я не встречаю, тут ко мне регулярно приходят люди, которые занимаются тренажером правило, либо приезжие, которые в Белокурихе отдыхают, либо здесь пытаются что-то тоже занять. Я говорю, да пожалуйста, ради бога, ставьте. Я знаю одно, как бы бизнес с этим делом ты не сделаешь. То есть вот заняться любимым делом и реализовывать себя, да я всем поделюсь, делайте, люди, делайте. И получается, ну, все равно каждый человек, он имеет определенную свою энергетику, он имеет определенные свои качества и недостатки. И на каждого человека будут свои люди, которые будут именно на него идти. И полным-полно людей, которые ко мне никогда не придут. Но почему бы им не позаниматься на правило или не пойти сходить на массаж? И это нужно понимать, что на каждого найдется человек, который к нему придет и попросит помощи, ну, там, и, в общем, захочет воспользоваться услугами, допустим, этого человека. Поэтому просто нужно этот страх убрать, и все, конкуренции не существует. Ну да, я думаю, что в основном она существует в головах людей, и больше, если бы люди научились складывать те свои плюсы с плюсами других людей, то получилось намного бы сильнее, и больше бы было возможностей у человека, да, и раскрывались бы его тот потенциал, который еще не раскрыт, чем противопоставление себя кому-то. Ну и еще один вопрос, так как мы разговаривали про общины, ты рассказывал про общины. На каких принципах? Вот ты сказал, что на принципах вот религиозных и в плане того, что ну, на принципах веры какой-то, да, это будет шаткое. Позиции, да, вот на каких основных принципах ты считаешь должна строиться община? Вот основной принцип, потому что община — это общность людей, и вот эта общность людей, объединение людей, на каких основных принципах, вот на таких железобетонных должна стоять, чтобы не произошло, ну, разваливание, разрушение, потому что на тех принципах, которые в последнее время строились общины, они в основном очень шаткие. Такой вопрос. Тоже очень хороший вопрос. Ну вот, да, религия это сама по себе, я говорю, это вот культ, и каждый верит, ну сколько вот случается, что вот одна семья и родители, допустим, в одной, очень много у меня было таких встреч по жизни, когда, вот, допустим, сидели отец с сыном, и отец религиозный, у него глаза горят, он прям про свою вот религию говорит, общается, вот прям чувствуется, что он горит этим мировоззрением, так скажем. И тут же сидит его сын, который тоже религиозный, и ну, у него совершенно потухшие глаза, он уже, ну, так скажем, не живой человек в живом теле. И просто как мантры, я не знаю, повторяет какие-то принципы, безвольный, совершенно безвольный человек. И поэтому на вот, религия это не тот вопрос, не тот аспект, на котором должно что-то создаваться. А на чем должно создаваться, это идея, это идеология. И есть такие понятия, которые, ну, я думаю, любому, какой бы ни был человек, но они будут понятны и близки. Допустим, вот простая идея, чтобы мои внуки, правнуки жили хорошо, благо, благостно и в счастье, и в добро, и не было, чтобы у них было мирное небо над землей и тому подобное. То есть да, мы обеспечить все не можем, но идея, она такая идея, она не может быть другой. То есть если человек себя посвящает реализацию этой идеи, вот тогда именно эта идея, не жить для себя на данный момент, а жить ради того, чтобы правнуки, прапраправнуки жили намного-намного лучше, чем мы. И, соответственно, тут важно понимать, что человек начнет реализовывать эту идею, начнет действовать, и то благо, которое он хочет произвести, ну, чтобы оно пришло в будущем, то есть оно же сейчас будет приходить, то есть оно вот сейчас будет, оно начнется реализовываться сейчас, и оно будет приумножаться. И, соответственно, уже сейчас люди будут жить в благе, в достатке, во всех аспектах, включая финансовые, материальные и тому подобное. То есть, опять же, идея а сколько нужно, а сколько хватит, тут тоже очень индивидуальный вопрос, но все эти вопросы, в принципе, разрешимы, потому что ну, есть понятие совесть, есть понятие честь, есть понятие любовь к природе, сохранение природы вокруг нас. То есть и об этом просто нужно уметь общаться без претензий. Но это все равно же идея основная, допустим, жить ради правнуков, праправнуков, поэтому все будет подстраиваться под это. То есть идеология нужна, идея, идеология. Благодарю. Добавлю также еще, что думаю, что помимо идеологии, которая тоже является основным скрепляющим звеном сообщества, должно быть общее дело. Общее дело, на котором ты будешь связан вместе, от которого будет зависеть, я так думаю, что все. И это общее дело, оно не касается, наверное, какой-то конкретной профессии, а общее дело – это когда ты как один кулак, вот все пальцы, да, на одном кулаке, да, и они все вместе. То есть это взаимопомощь, это взаимовыручка, о чем также ты говорил, я думаю, сегодня в своем рассказе. Да, на этом всем и базируется вот общность людей, да, где отсутствует также инфантильность, про которую ты также сегодня упоминал, когда человек имеет ответственность за себя, за свою семью, за то, что он делает, за ту же общность людей, да, в которую он вступил, и в сообществе людей, в котором он находится. И в целом, когда это все объединяется, я думаю, люди всегда найдут точки соприкосновения, и не будет никаких раздоров и споров в таком сообществе людей. Ну, в целом, рассказ был интересен. Я думаю, что мы переходим ко второй части. Пора уже нашим слушателям и зрителям услышать свои вопросы в эфире. И сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – реализация своего предназначения, возвращение на родную землю. Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. В Канаде и в России чувствуется разница менталитетов человеческих. Почему в Канаде процветают нацистские взгляды? Ну, тут несколько вопросов, я, наверное, по очереди. Давай сначала вот этот. В Канаде и в России чувствуется разница человеческих менталитетов? Однозначно чувствуется, и не только между, так скажем, русскоговорящими или там выходцами с России и канадцами, она чувствуется уже между русскоговорящимися, оканадившимися, и русскоговорящими, которые все-таки считают себя, так скажем, русскими. В чем разница между... Ну, это вот индивидуальность, индивидуализм. То есть все ради себя, ради меня, ради сегодняшнего я. Вот я здесь и сейчас хочу получить. Ну, а то, что будет там дальше, без разницы. И... Это вот основной, наверное, вопрос, который, в чем мы разные. Ну и второе, это вот понятие душевности. Там практически оно отсутствует. Очень, очень редко, когда, тем более, с местными людьми общаешься, ты видишь, что они как-то могут душевно к тебе отнестись. Нет, будет определенная доброта, будет определенная открытость, но это будет холодно, это будет бездушно. Ну вот, наверное, две такие самые большие разницы. То есть индивидуализм и... Ну, малодушие, наверное, так скажем. Ну, второй вопрос вот этого трех вопросов. Почему в Канаде процветают нацистские взгляды? Если таковые вообще есть. Нацистские взгляды есть. И почему они в Канаде, да они везде на Западе процветают, то есть вообще нацизм это западная философия, которая еще с Рима пришла к нам, если уж так глубоко копнуть, то есть это разделяй и властвуй. То есть идея нацизма это когда ты можешь рассорить две нации, две какие-то культуры и получить от этого какую-то выгоду. То есть там, опять же, душевности там нет, там есть жесткая выгода, четкая выгода людей, которые развивают в других, так скажем, националистические настроения. Те, которые становятся нацистами, они как бы жертвы. Ну, то, что сейчас происходит на Украине, к сожалению, мы видим, что ну, это просто использование людей, славян, так скажем, ну, которые заблудились и пошли немножко не туда. И они сейчас в качестве жертвы, так скажем, выступают. Ну да, и третий вопрос. Прививки исторической не было. Ну, вот это касается тому, что они проявляют нацистские взгляды. Прививки, наверное, в кавычках, исторической не было. Да, честно говоря, прививки были. Были прививки в том плане, что канадцы, они же и воевали, хотя немного, и ну, по их меркам во Второй мировой войне, и там были проблемы с индейцами, и там были проблемы между, и до сих пор существует между французами и англичанами, то есть и прививки были. А другое дело, что там, как это, бизнес и ничего личного, то есть правящая элита, они этот вопрос постоянно поддерживают, поддерживают, поддерживают. То есть они сейчас вот, прямо сейчас что происходит, я, так как у меня там трое сыновей-то осталось, и мне интересно, какие там новости, что там происходит. Ну, сейчас идет травля между евреями и мусульманами. То есть там так раскручивается все. Оно реально подогревается, оно и подогревается искусственно. То есть, ну, несмотря на то, что на конфликт, то есть, ну, надо понимать, что даже этот конфликт, он искусственный конфликт, который готовили много, долгое время, и который сейчас, ну, видимо, настало время реализовывать. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос, стоит ли в условиях, когда нужно поддерживать свою землю и народ, уезжать за границу, жить, рожать и так далее? Есть ли граница, в кавычках, когда родину покидать нельзя и будет укор от своего рода? Вот такие два вопроса. Ну, однозначно есть, но людям это тяжело объяснить. Вот совсем недавно, кстати, мне тут историю одну рассказали. Тут жила семья кузнецов и женщина, прямо вот белокурихи, женщина-кузнец, то есть это очень редкое явление, и она взлетела тут реально до небес. То есть она и губернатору делала поделки, и тут ее везде в медийном плане и восхваляли. И, в общем, ну вот, казалось бы, человек, семья достигла, ну, всего, что можно было достичь в благости, то есть признание, творение, творчество было, деньги были и тому подобное. Люди взяли, все продали и захотели уехать в Америку. То есть неофициально они захотели пробраться через Мексику в Америку, въехать. И вот идея была там ездить, купить себе дом на колесах и ездить по Америке и блогерством заниматься. Ну и как вы думаете, что произошло? произошло то, что сейчас человек, женщина, так как они уезжали здесь, я так понимаю, очень, ну, не по-доброму, расстались с очень многими людьми. Поэтому она там сейчас в Мексике, так они в Штаты не попали, потому что туда не так легко попасть. Она сейчас где-то в Мексике в ресторане моет посуду, там, в общем, работает в ресторане прислугой. Дети тоже там. Ну, Мексика, надо тоже понимать, что это страна третьего мира с очень жесткой, довольно-таки жестокой жизнью. Вот. Ну, а он вроде как вернулся и сейчас работает на какой-то пилораме, сует доски там в станки, деревообрабатывающие станки. То есть люди, кузнецы от Бога, которым это все было дано, ну, вот такую жизнь себе создали. Так что думайте сами. Идем далее, Дмитрий Иванов. Видели ли вы молодых иммигрантов из России? В чем разница вашей иммиграции, молодой иммиграции от войны в кавычках? Конечно, видел и регулярно. Ну, так как я там, говорю, был адвокатом и, в принципе, общался среди тех иммигрантов, которые чего-то достигли в своей жизни, то есть имели хорошую работу, получали хорошие деньги, то есть довольно-таки хорошо устроились в Канаде, то вот вновь прибывшие стремились часто попасть в такие группы. Там, ну, она не одна группа, их несколько обычно на большой город. Но, в общем, как бы попадали люди в такие группы. И что было заметно, то, что, допустим, человек приезжал, вот он талантливый, ну, очень часто программисты приезжали в последнее время, молодые программисты, там 25-27 лет, семьями, приезжали уже, как бы, у них была работа, у них уже было все устроено, и вот я начинал там с ними разговаривать, допустим, вот у них глаза горят, ой, я вот сейчас такие планы, вот то создать, вот сейчас вот там, там, там, там, вот, вот человек буквально там месяц, два месяца как приехал, и вот у него все это горит, у него эйфория, я сейчас буду здесь, в общем, создавать и расти, и деньги зарабатывать, и расти, и все у меня будет. А проходит какое-то время, там, ну, где-то в среднем 1,5-2 года, и встречаешь этого человека, он уже глаза потухшие полностью, начинаешь расспрашивать, что, как дела, да, говорит, я оттуда уволился с предыдущей работы, нашел себе что-то попроще, потому что там меня не ценили, там с меня все соки выжимали на работе, и а здесь так, потихонечку там делаю, я говорю, ну, были же проекты, были же планы, да, говорит, кому это надо, никому это не надо, да и мне это уже не надо, в общем, живу, на жизнь хватает, вот, и слава Богу. Ну, и вот, что даже по своим детям могу сказать, ну, стержня нет, то есть, вот, если, ну, мне вот в этом году уже 50 будет, то есть еще вот наше поколение, может, еще лет 5 там помоложе, может быть, 10, еще вот какой-то внутренний стержень такой жесткий есть. А молодежь, стержня нету, они же как мягкие, они верткие, да, они более соображучие, они, ну вот в современном мире, именно то, что касается современного мира, но их система раздавливает, они не могут психологически выдержать ту систему, которая, честно говоря, в Канаде, вообще на Западе, там очень жесткая система. Поэтому молодежь там, я думаю, ну, как бы страдает немножко побольше. Идем далее, Дмитрий Иванов. Как вы считаете, сейчас настало время концепции мировоззрения объединения России и мира? Нужно оставаться в своей стране, чтобы поддержать в такой исторический момент? Ну, я думаю, в тот момент, когда весь мир хочет раздавить Россию, наверное, сложно объединяться. Я бы больше сконцентрировался, наверное, все-таки в моем понимании на решении, так скажем, задачи поднятия России изнутри, и чтобы она просто стала примером. То есть там тоже живут не глупые люди, и они потеряны, и они обмануты своими же правительствами. Но им нужен какой-то пример, им нужен. Кстати, пока был Советский Союз, там люди жили намного лучше, потому что им было с чем сравнивать, и правительство тех стран как бы не совсем давило своих же людей. Как Советский Союз исчез с горизонтов, так скажем, все. Наша система самая лучшая, и покатилась деградация, и все, люди там пришли. Ну, то есть, вот я, получается, переехал в Канаду в 2002 году, и с 2002 года это очень сильная деградация. То есть, уровень жизни людей очень сильно упал. Поэтому нам надо все-таки заниматься больше здесь самим и настраиваться на объединение внутри России, даже вот внутри своего дома, внутри своей улицы, внутри своего района, и вот с этого начинать, а глобально оно потом объединится само. Благодарю, Дмитрий Иванов. Как вытравить, в кавычках, из молодежи западные ценности и желание уйти от своих корней? Ну, я бы сказал, никак. Не вытравишь, нужно быть примером. Дети же, они воспитываются на примерах. И когда нет примера рядом с человеком, которого бы он зауважал, ну, ребенок обращается вне и берет за пример то, что он увидит, и то, что он посчитает хорошим и нужным. То есть поэтому единственный способ – это стать примером для своих детей. Именно примером, чтобы они смотрели и говорили, что я вот так хочу жить, я не хочу жить как там. Тогда и вытравливать ничего не надо. Благодарю, Дмитрий Иванов. Вы приехали на родину. Какие изменения увидели? Изменения очень положительные, и, ну, честно говоря, изменения очень хорошие. Не знаю, мне сложно это объяснить, как-то вот слово подобрать сразу. Я первый раз приезжал в 2010 году, и вот то, что я увидел, когда в 2002 уехал, в 2010, ну, вот образно говоря, ничего не изменилось, ничего не поменялось. Потом я приезжал в 2015 году. И, честно говоря, у меня приоткрылись глаза, и так немножко стал открываться рот от увиденного, от того, что люди стали меняться. Самое основное – это то, что сами люди стали меняться. То есть система системой, а люди стали более добродушные, более светлые, более открытые, более жизнеспособные, так скажем. А потом следующий приезд после 2015 был 2019, и это все увеличилось в несколько раз. То есть на самом деле изменения, ну, самые основные, то, на чем бы я поставил акцент, это вот сами люди. Ну и, соответственно, система, то, что вот у нас, допустим, тот же самый госуслуги, вот это все цифровизация и тому подобное. Ну, Штаты там и Канада покурят, честно говоря, даже вот по таким вопросам комфорта и каких-то взаимодействий с системой, с государством, у нас сейчас это все на более высоком уровне, как бы вам кто и что ни говорил. Дмитрий Иванов, как действительно развиваться, а не заниматься имитацией развития на показ в соцсетях? Ну, вот это вот. Я бы сказал, что делать тут, как все. Тут недавно посоветовали мне книгу одну почитать, называется «Хохот шамана». И очень интересная книга, всем рекомендую почитать, послушать, она есть в аудиоформате. И там вот он, шаман, говорит, что нужно практики. То есть все развитие, оно через практику проходит. То есть нужно практиковать, нужно делать, нужно вот начинать делать и результат. Когда ты видишь, что есть результат, и вот преподносить это как результат. Потому что я полностью согласен, все, что в соцсетях сейчас находится, это имитация каких-то там вещей, которые вообще не жизнеспособны в принципе. Я когда говорю, а что оно ему дало? То есть есть такой анекдот, позволю себе немножко шутку небольшую, анекдот рассказать. Кстати, украинцы мне его рассказали еще в Канаде. Сидят два хохла, рыбу ловят, москаль подходит, говорит: слышите, ребят, не подскажете, как до деревни пройти? Молчание. Он такой думает, ну, может, иностранцы. Do you speak English? Молчание. Sprechen Sie Deutsch? Молчание. Parlez-vous français? Молчание. Ну, человек развернулся, дальше пошел. И один второму такой говорит: ты гляди, якая разумная людина, скільки мов знает. Ну, а шо оно ему дало? Ну, и вот у меня вопрос, а что он дает? То есть все вот эти вот как бы имитации развития, а что он дает, где результат, что конкретно как результат. И если этот результат поддерживается, этот результат во времени. То есть вот когда люди начнут спрашивать, там, обращаясь к тому или иному специалисту, а вот если у него результат, какой у него есть конкретно результат, каким образом в жизни он живет, потому что советчиков очень много, советуют ну, разные вещи, но никто же не задается вопросом, а кому советуют, а какое вот положение, допустим, а есть ли у людей там дети, какое у него на данный момент здоровье, как, там, допустим, какие у него возможности финансовые, там, какие у него возможности там, временные и тому подобное. То есть оно же это очень индивидуально, должен быть всегда индивидуальный подход. Но пока этот вот, как я говорю, культ, мы сейчас живем во время, когда культ и какая-то иллюзия, она берет верх над действиями и над результатом. То есть нам нужно возвращаться к действиям и смотреть, какие результаты приводят те или иные действия. И потом уже поэтому решать, нужно нам, не нужно. А пока мы будем обращать внимание только на слова, на какие-то эффекты, там, речи и видео и тому подобное, то есть картинку на картинку, так скажем, то ну, мы пойдем никуда. Благодарю. Следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Вы используете методы кинезиологии Бубновского, если знаком, конечно. Ну, я использую принципы кинезиологии, но больше... То есть я работаю с миофасциальными сетями, так скажем, сетями, которые вот в прикладной кинезиологии. Не по Бубновскому, но считаю, что как бы имеет место быть, ну вот опять же, в моей практике, ну а что оно ему дало? То есть я считаю, что есть более эффективные вещи, которыми можно оперировать и которые будут давать более надежный результат. Хотя тоже имеет место быть, и как бы я изучал прикладную кинезиологию и считаю, что там очень много хороших вещей. Дмитрий Иванов, какое место в жизни должны занимать гаджеты, чтобы действительно развиваться? Ну вот у меня четвертый ребенок, и все дети выросли на гаджетах. То есть я никогда не считал, что это плохо. То есть, но вопрос же все зависит от того, какое время? так скажем. Да, там 10-15 минут, 20 минут посидеть за гаджетом. У меня дочь 2 года, она в этом планшете, она уже все знает. Она может сама его включить, выключить, она может любой мультик включить свой, который ей нужно, на игру может включить любую. Она может на пианино поиграть, она песенки попеть может, она пазлы может поскладывать и тому подобное. Развитие, развитие. Есть ли у нее зависимость? Нет, абсолютно никакой зависимости. То есть как только папа позвал играть, мама позвала играть, то есть папа, мама или там еще кто-то уделяет ей внимание, ей этот гаджет нафиг не нужен. То есть она уходит полностью в общение с человеком и идет развитие другим способом. То есть вопрос больше, опять же, к родителям, а для чего родители дают этот гаджет? То есть если вот они дают для того, чтобы ребенок развился, так как это часть нашей жизни, и ребенок с ним сталкивался, и для ребенка это не было чуждым, то это одно. А если родители дают ради того, чтобы ребенок от них отстал и не просил их внимания, то ну, ребенок попадает в зависимость от гаджета. Больше, наверное, проблема в этом. Алексей? Благодарю. Вопросы от слушателей и зрителей у нас все. Ну и в заключении, как бы, хочу задать один такой маленький вопросик от себя. Вот какой точкой послужила у тебя в жизни переезд? Это была какая-то последовательный ряд принятых решений, или ты резко вот так сказал, все, точка, однозначно переезжаю? Ну, в общем, как это произошло, скорее всего, это было быстрое решение. Но я к этому шел, то есть единственное, мне хотелось более мягко это сделать. Ну, то же самое, допустим, когда я понял, что мое предназначение помогать людям надо уже начинать реализовывать, то есть я начал его реализовывать 42 года, я хотел очень мягко перейти с работы адвоката, то есть работая адвокатом, пойти отучиться, допустим, на остеопата, в школу лечебного массажа, то есть совместить вот эти две вещи, потому что работа адвоката позволяла жить довольно-таки нормально в финансовом плане, и не надо было начинать все с нуля. Вот. Но так сложились ситуации, что ну, как бы жизнь так сложилась, что я просто вот взял и закрыл свою деятельность адвокатскую, потому что, ну, честно говоря, там некоторые моменты в жизни, что я уже нервов, так скажем, не хватало. Адвокатская деятельность очень нервное занятие. Вот. И поэтому я прекратил и начал заниматься, пошел учиться на лечебный массаж и в Академию остеопатии. Ну и также получается, я думал, что вот сейчас я буду работать в Канаде, заработаю денег, где-нибудь куплю землю, там купим землю в России, начнем потихоньку строиться, ну и так построим там вот здравницу в России и потихонечку переедем, ну и люди с Канады будут приезжать и в России, ну, начну действовать и реализовывать мое предназначение. Но тут ковид, закрытие границ, все вот эта вот история, напряженность между, так скажем, Россией и Западом, ну и у меня просто вопросов не стало, то есть ну, смысл какой продолжать там что-то делать, когда тут надо, так скажем, родине помогать. Ну, поэтому было так, раз и переехал. Все ясно, все понятно. Ну вот, подводя некий итог нашей сегодняшней передачи, мы видим яркий пример того, что можно все-таки поменять свою жизнь в лучшую сторону, поменять жизнь в сторону развития, обратить внимание на те вещи, на которые раньше, может быть, они как-то закрывались, да, от тебя в гуще работы, в гуще вот этой всей бытовой тягомотины, но все равно человек в итоге приходит к своему внутреннему порыву, к своему внутреннему желанию сделать что-то важное в своей жизни. И я по нашей доброй традиции попрошу тебя сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям, зрителям. Ну и если ты хочешь, добавь что-то к итоговым словам. Ну, хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей родной земле нашел свое предназначение, то есть таланты, они есть у всех, нет у людей неталантливых. Может быть, дар какой-то вот очень тонкий, специфический, он дается не так кому большому количеству людей. Но таланты есть у всех, и хотелось бы пожелать, чтобы вы осознали свои таланты и начали их развивать. Тогда будет счастливая творческая жизнь, и тогда все будет преобразовываться вокруг вас. И не бойтесь отходить от устоев, так скажем, тех, которые, в которых вы сейчас живете и которые вас, в принципе, не устраивают, но вы тянете лямку, и вам кажется, что ну, это же вот это хорошо, у многих и этого нет. Но поймите, если вас не устраивает, если вы не просыпаетесь каждое утро, и у вас душа не поет, и вы не считаете себя счастливым, а вы толкаете, пинаете себя пойти на работу от слова «раб» и выполнять какие-то действия, которые вам не приносят никакой радости в жизни, то есть, ну, тут стоит задуматься, то есть, а стоит ли продолжать это. Да, любое развитие, оно происходит через кризис. То есть, опять же, вот с книги «Хохот шамана» ребенок, вот он ползает на четвереньках, у него все прекрасно и хорошо, вот он привык, он в безопасности, он адаптировался к окружающей среде, и он ползает на четвереньках. И тут он встает на две ножки, начинает ходить, и он падает, он бьется там головой, царапается, какие-то травмы, мини-травмы получает и тому подобное. Но мы все понимаем, что в итоге он добьется большего, будучи на двух ногах, чем на четырех конечностях. Вот. Так что не бойтесь. Идите вперед, все сложится так, как будет нужно. Самое главное понять, что вы любите, и начать это реализовывать. Благодарю, Владимир. В свою очередь также хочу пожелать тебе удачи в твоих делах, удачи во всех твоих будущих начинаниях новых, если они будут, и я думаю, что они будут. И благодарю всех участников нашего эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают материально, мыслью, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир реализации своего предназначения. Гостем эфира был Владимир Боровиков, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения, всегда работает форма обратной связи. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.